Он чувствовал, что перестает быть художником. Но даже отчаяние его по этому поводу было слабосильным, без должной страсти. Чувство ушло. Хоть режь, хоть плачь. Но опять-таки и плакать не хотелось. Совесть его была почти спокойна. Не терзала, но тревожила вот это «почти». Определенно, что в жизни человеческой был заложен какой-то смысл, и в жизни, в существовании Андрея Молчанова тоже. И смысл этот почему-то представлялся ему просекой в лесу или тропинкой, где, по крайней мере, на 20 шагов ясен путь. Так иногда ему чудилось. И понятно было, что сейчас он эту тропу потерял, сбился, забрался в дебри. И неясно, как теперь выбраться на твердый путь, спастись. Молчанов не помнил, и сколько бы ни оглядывался назад, не мог понять причин сбоя. Никакого глобального, большого греха или предательства он за собой не чувствовал. Ведь сравнительное с другими художниками благополучие, но неужто это причина? Неужели, чтобы творить, нужно непременно валяться под забором? И, может быть, Молчанов как-нибудь успокоился бы, махнул рукой на все эти блуждания в сумраке смыслов, если бы не воспоминание о том, какое счастливое состояние наступает, когда работа идет, как радуется он несколько дней законченной картине. И, наконец, возвращаясь к своим старым работам в чем-то наивном, бесхитростном, он невольно любовался чистотой красок, замысла и думал о том, как хорошо должно быть постороннему, совсем чужому человеку от случайной встречи с его трудом. Увы, теперь он не мог похвастаться новыми работами. И, в общем, это было ужасно. В конце концов он понял, что одному ему не выкарабкаться, и двинул за советом к старику Копосову. Деду шел 87-й год, но на творческие кризисы он не жаловался. С первых проталин марта до плотного снега сидел он на своей убогой дачке в летнем домике за Валюшки и, едва ему позволяло самочувствие, работал. Работал, работал, писал все, что попадется под руку. Глиняные кувшины с трещинами по горлу, на дощатом щелястом столе, ржавые корыта с овощами, перец, помидоры, синенькие, все вперемешку, близ засохшего дерева. Заросли крапивы в малиннике. Огородик с редко посаженным картофелем, куда заползала гигантская плеть, желтеющим тыквенным телом, полную продавщицу Машу, обнаженно лежащую под яблоней, ромашки в литровой банке на перильцах старого дома. Все просто, бесхитростно, и все имело право на существование. И никаких творческих мук, живи и работай. Картины деда Копосова были написаны уверенной рукой. Талант есть вера. Молчанов же эту веру потерял. Сбился с азимута. Он ехал к деду на электричке. Стоял июль. В вагонных окнах мелькали летние наряды Подмосковья.